На сей раз никто не полетел вверх тормашками, и никаких сомнений у стражи уже не оставалось, так что Иуде совсем незачем было целовать своего учителя, который уже дважды представился полиции сам. Тем не менее, храмовая солдатня пребывала в великом смущении. Правонарушитель, который одним дуновением может опрокинуть на землю целый взвод, явно казался им слишком опасным. «Раз вам нужен именно я, — продолжал Иисус, — позвольте моим приятелям удалиться». Стража охотно пошла ему навстречу, и тогда Иуда, обещавший поцеловать Иисуса и стремившийся выполнить взятое на себя обязательство, приблизился к сыну голубя, хотя в подобных нежностях теперь уже не было ни малейшей нужды. «Учитель!» — воскликнул он. «А, это ты?» «Да, учитель, я хочу с тобой проститься». И вместо того, чтобы просто пожать Иисусу руку, Иуда его обнял и поцеловал. Надо сказать, что этот поцелуй Иуды был все равно, что горчица после обеда. Вещь абсолютно лишняя. Однако Иисус его вытерпел и только сказал предателю: «Друг мой, между нами говоря, я прекрасно знаю, что означают твои объятия. Видишь ли, меня не так легко провести. Мне известно, зачем ты сюда явился, и я могу тебе только посочувствовать. Предать поцелуем сына человеческого — это, знаешь ли, просто неприлично». Тем временем солдаты заметили, что Иуда, несмотря на свое нахальство, не был опрокинут ни до, ни после предательского поцелуя. Поэтому они не без оснований рассудили, что бояться больше нечего, и дружно устремились к Богу-человеку, по-видимому, утратившему все свое могущество. Мы уже знаем, что у апостолов на 11 человек было два меча. Один из этих мечей принадлежал Петру. И вот один из бывших с Иисусом, обладатель второго меча, спросил: «Может, умрем героями?» Иисус не успел ответить, как Симон Петр уже пустил свое оружие в ход. Он ринулся на одного из рабов первосвященников, который стоял поблизости, и своим секачом для рубки капусты отхватил его правое ухо напрочь. Евангелие сохранило имя невинной жертвы. Слугу, лишившегося уха, звали Молх. Это отчаянное сопротивление с кровопролитием могло привести к непредвиденным осложнениям. Разъяренные солдаты в отместку за своего изувеченного приятеля, несомненно, бросились бы на апостолов и в 3 минуты приготовили бы из них рубленый бифштекс, если бы Иисус не вмешался. И вовремя, всего несколько минут назад от чрезмерного страха у него был нервный припадок, но сейчас к нему вернулось все его былое хладнокровие, и он сумел успокоить остальных. Подойдя к Молху, Иисус подобрал с земли отрубленное ухо, поплевал на него и приложил к голове несчастного раба. И, о чудо, ухо тотчас приросло и с того дня держалось на своем месте крепче прежнего. Если верить Евангелию, Молх отплатил чудотворцу черной неблагодарностью и не сказал Христу даже спасибо. Между тем Иисус, повернувшись к Петру, отечески пожурил своего ученика. «Что это такое? Ты оказываешь сопротивление властям? Я этого не потерплю. Какое тебе дело до всего, что здесь происходит? А ну-ка, живо, вложи саблю в ножны, ибо взявшие меч от меча и погибнут». Петру это замечание показалось явно неуместным. Он проявил свою преданность и рвение. Он подал апостолам пример мужества. И вот в награду ему приходится выслушивать кисло-сладкие нотации. Тут бы любой смешался. Ничего не понимая, Петр вложил меч в ножны. Раз учитель велел, пусть будет так. Однако про себя он подумал: «Вот и ратуй за эту скотину. Если меня еще раз попросят за него вступиться, я за себя не ручаюсь. Ну и влип же я ко всем чертям. Пусть теперь выпутывается сам, как знает». Если Петр не произнес эти слова во весь голос, то наверняка пробормотал их сквозь зубы, ибо Иисус, чтобы положить конец его воркотне, сказал: «Я сам напросился на все эти неприятности. Понятно? Неужели ты думаешь, что я не мог бы их избежать, если бы захотел? Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он не представит мне более 12 легионов ангелов, дабы меня защитить? Но все дело в том, что если я уничтожу солдат, а мне это расплюнуть, как же сбудутся писания? Нет, этого я не сделаю, ибо надо, чтобы пророчества исполнились».